Профессор побледнел. Гнев и оскорбленное самолюбие боролись в нем жутким чувством и внезапным смутным сознанием, что стоявший перед ним представлял силу, размеров кои он не понимал. «Вы считаете мое знание ничтожным?» — сказал он минуту спустя. «Может быть, вы с своими познаниями можете вдохнуть душу в это тело? Нет, я, как и вы, также не властен создавать душу. Я еще могу привлечь из пространства дух и принудить его оживить это тело, но это будет ларв или блуждающий дух, а я знаю, что это опасное и бесцельное дело. Это и вы также можете сделать. Но знаете ли вы, насколько продолжительна будет эта жизненность? Обладает ли она всем необходимым, чтобы предоставить духу полноту действий? И есть ли в ее химическом составе все, чтобы ассимиляция астрала и материи была полной? Про это вы ничего не знаете». Профессор поник головой. Он, искатель, знал, что многого недоставало для совершенства его произведения. И целые годы упорного труда он не мог ни уловить, ни исследовать эту таинственную психическую искру, которую индус называл божественным огнем. «Кто вы? Странный человек, имеющий безусловную веру в Бога, давно забытого всеми?» — спросил он после минутного раздумья. «Я миссионер последних времен, потому что приближается час разрушения, а глухое и слепое человечество пляшет на вулкане, который поглотит его». Профессор покачал головой и усмехнулся. «Вы пророк конца света! Странная фантазия, принц, для молодого, красивого и богатого человека, который сверх того кажется еще и ученым. Как ни странно вам это кажется. Но конец планеты близок. Человечество само приблизило эту минуту, нарушив гармонию и равновесие стихий. Люди дошли до рокового момента и в дерзости своей подняли свою нечистую и кощунственную руку даже на святилище Божие. Я не отрицаю, что обладаю знанием. Предвечные вооружают силой науки покорных и верных слуг, которые шаг за шагом восходят по лестнице совершенствования к свету, и всякое приобретенное знание применяют лишь по воле Божьей, — ответил Супрамати, прощаясь с ученым. Визит этот оставил в Супрамати тяжелые впечатления. Ему было больно видеть заблуждение такого несомненно выдающегося ума. Он припоминал его характерную голову с широким лбом мыслителя, с которой так не гармонировали его жестокий взгляд и то циничное, животное выражение, которое присуще бывает людям, вычеркнувшим идеалы своей души и давшим волю таящемуся в человеке зверю руководить своими поступками. Зато эта встреча возбудила в Супрамати желание познакомиться с состоянием здоровья странного человечества, узнать, какого рода болезни подтачивали его и как лечили их. Вопрос этот постоянно интересовал того, кто был некогда врач Ральф Морган. Узнав о его желании, Невара посоветовал ему посетить одного врача, который пользовался большой известностью. В обществе его считали, правда, чудаком, едва ли не маньяком, потому что он изучал древние языки, но Невара не видел в нем истинного ученого. Предупрежденный о посещении Супрамати, доктор принял его очень любезно и провел прямо на большую, смежную с кабинетом террасу, украшенную вьющимися растениями. Доктор Рязанов был еще молодой человек, худой и бледный, с серьезным, спокойным лицом и большими, умными, задумчивыми глазами. «Я к вашим услугам, принц, и почту за удовольствие дать вам по мере сил желаемые сведения», — сказал он, когда оба расположились на удобных тростниковых креслах. «Что желаете вы, собственно, знать?» «Ах, очень многое, доктор. И потому боюсь злоупотребить вашей любезностью. Например, как человеческий организм, переносит эту неестественную жизнь? Как усваивает он избыток электричества и других субстанций, годных для здоровых и сильных организмов, а не для людей с издерганными нервами и одичавших, как те, с кем вам приходится иметь дело? Какие болезни и эпидемии порождает такое состояние вещей, как лечите вы их и велика ли вообще смертность? «Правда, это довольно обширная программа, ваша светлость», — ответил, улыбаясь, доктор. «Но постараюсь сначала осветить вам общую картину, а потом подробнее остановлюсь на наиболее интересующих вас деталях. Вообще, должен вам сказать, что гигиена страшно двинулась вперед. Чистота сделалась обязательным законом, а электричество своими могучими токами уничтожило очаги болезнетворных начал. Таким образом, совершенно исчезли эпидемии вроде чумы, холеры, чахотки и так далее, столь гибельные в прежние времена. А между тем, увы, человечество не стало ни сильнее, ни мужественнее. И современная раса, населяющая Землю, не равна, а нормальна и слаба. Все народности так перемешались, что почти невозможно найти человека чистой расы, чтобы можно было по типу определить, что это немец, итальянец, араб или русский. Сохранились только названия национальности, но нет более характерных расовых отличий. Мое убеждение, что подобная амальгама столь разнородных элементов гибельна для человечества. Потому что не только всякая раса, но каждый отдельный народ имеет свои отличительные от прочих психические и другие особенности, которые впоследствии при слишком частых смешениях утрачиваются и порождают иногда чрезвычайно странные существа, а в конце концов ведут род людской к полному вырождению. Таково настоящее положение общества, состоящего сплошь из анормальных людей, а зло, при рассвете которого мы ныне присутствуем, ведет свое начало издавна. Я, видите ли, имел терпение изучить древние языки, замененные теперь нашим международным жаргоном, и прочел современные этому далекому прошлому сочинения. Исследование-то доказало мне, как глубоки корни главной болезни, снедающей нас и называемой безумием. Вообразите, что еще в 20 веке начинает проявляться тенденция объяснять многие явления болезнью мозга. Один итальянский ученый по имени Ламброзо, живший в то время, считал, что все гениальные люди психически ненормальны и что все преступления — продукт сумасшествия. Но что в том веке было или казалось только парадоксом, ныне сделалось печальной действительностью. И все народонаселение, с одного конца мира до другого, состоит из сумасшедших, более или менее опасных. Вы, кажется, удивляетесь, принц. Но я придерживаюсь своего взгляда. И я также сумасшедший, подобно остальным. По многим пунктам мой мозг ненормален. Крайне любопытно изучать начало социального безумия, не считавшегося отнюдь опасной и страшной психической эпидемией и проявлявшегося в различных видах. Сначала появилась необузданная спекуляция, погоня за золотом, игра на бирже, которая обогащала или разоряла в несколько дней, а порой часов, потрясая до основания нервную систему людей. Азартные игры приводили к тому же. Потом та же жажда новых ощущений породила безумие, и всякого рода спорт, велосипеды, автомобили, авиация, состязания на скорость. По мере усиления зла появилась эпидемия убийств, самоубийств, противоестественных пороков, оргии, эротические безумства, революции с их жестокими и кровавыми взрывами. Бесцельные убийства, человеческие гекатомбы возбуждали страсти, и людей обуял дух разрушений. Вражда против Бога стала лозунгом. Творцу объявили войну, оскверняли его храмы, убивали служителей его, и все это проделывалось под лукавым знаменем мнимой свободы. Совершали это, несомненно, орды безумцев, только их тогда не называли, а многих из них даже считали умными людьми. К несчастью, среди оставшихся здоровыми не нашлось достаточно твердой и энергичной руки, достаточно могучего ума, чтобы остановить эту гангрену. Увы, ей дали развиться, и она охватила мир. Совершенно непонятными мне равнодушием и апатией современники допускали эти события. Они видели все неестественные поступки, и не только не карали их, но даже не запирали тех сумасшедших в больнице, словом, не реагировали всеми возможными средствами на больных, чтобы вызвать в них спасительную реакцию. Таким-то вот образом возник, вырос и разлился по лицу земли этот великий невроз, губительный, подобно тончайшему яду, и никто энергично не восставал против неистовства свободы, разгула и отрицания. Великое нашествие желтых, хотя и вызвало реакцию, но ненадолго. Зло слишком глубоко вкоренилось и возродило, затем еще сильнее прежнего, и снова остались безучастными все те, кто мог бы и должен был воздействовать. Пожаром охватил мир этот психоз и зажег все сверху донизу общественной лестницы. Никто не боролся с ним, а все ограничивались тем, что смотрели и любовались на грандиозное зрелище разнузданной стихии, не желая даже вдуматься в эту опасность и давая ей громкие и пустые названия. Следствием всего этого явилось наше современное общество. Профессор умолк, задумчиво поникнув головой, и глубоко вздохнул. «Простите, принц, что я так увлекся своими мыслями», — сказал он после минутного молчания, проводя рукой по лбу. «О, совершенно естественно, что вы задумались. Все вами сказано и слишком грустно, чтобы не думать о нем», — ответил также со вздохом супромать. «Да, чтоб понять настоящее, я тщательно изучал прошлые народов и подошел к вопросу, не стоим ли мы у предела существования Земли, или, по крайней мере, накануне какой-то страшной катастрофы, которая изменит вид нашего мира. Настоящее человечество, несомненно, суждено на смерть. Это люди неестественные, точно растения без корня, или вот кустарники, которые выращивают искусственно, чтобы они покрылись цветами, а затем за отсутствием жизненных соков те засыхают, едва цветение оканчивается. Все, все вокруг нас указывает на это одряхление. Земля, столь плодородная прежде, становится все бесплоднее, беднее, и нас захватывает пустыня. Климат стал так неправилен, что иногда кажется, что будто перепутались все времена года. Смертность растет в страшных размерах, деторождение все сокращается. И уж, конечно, не люди, фабрикуемые доктором Шамановым, дадут нам могучую физически и нравственно расу. Исключая крайне ограниченное число ученых, которые еще трудятся и любят науку, все остальные бегут от умственной работы, не желая ничего в жизни, кроме наслаждений, удовлетворения своих животных инстинктов и похотей. И знаете, порой я горько сожалею о прошлом с его верой в Бога-творца, с его кастами, любовью к родине, честолюбием и даже, если хотите, войнами, кровавыми, конечно, зато полными упоения славой и геройством. В той обстановке должно быть лучше жилось, чем теперь, без войны. А почему? Потому что изобрели такие ужасные орудия истребления, что во время последних войн уничтожались неслыханной, притом холодной жестокостью, целые города со всем их содержимым и даже целые армии. «Я замечаю, доктор, что у вас оживает прочная закваска атавизма», — улыбнулся супрамати. «Впрочем, я совершенно согласен с вами. Прежде жили лучше. А теперь будьте добры сказать, какого рода болезни породило нынешнее состояние общества. Нет ни холеры, ни чумы, ни дифтерита, говорите вы. Так что же их заменило?» «Да ведь болезни являются всегда последствиями вызвавших их причин. Прежде холера и чума являлись от отсутствия гигиены с одной стороны и неизлечимости их с другой, а теперь постоянное возбуждение нервной системы, излишек электричества вызывают болезни нервных центров, летаргию и общую разбитость организма. Мы боремся с этими болезнями, искусственно усыпляя больного на несколько недель, даже месяцев. Он просыпается только для принятия пищи, и таким образом, предписывая безусловный покой, мы даем отдых всем функциям тела и восстанавливаем силы больного. Больных также отправляют в горы, в область снегов, где резкий и свежий воздух оживляют их, а страдающих избытком электричества закапывают по шею в свежую землю или делают специальные ванны. На что еще нужна эта праздная, израсходовавшая свою нервную энергию и переутомленная жизнью интеллигентная толпа с надорванными мозгами и обреченная, по-видимому, на уничтожение? Это покажет будущее. Мое же убеждение, повторяю, таково, что все мы приближаемся к какой-нибудь катастрофе. Супраматий с любопытством вглядывался в умное лицо молодого ученого, одного из последних представителей науки на этой умирающей земле. Обсудив еще несколько интересовавших его вопросов, супраматий простился. Городской воздух точно давил его и казался ему зараженным. Чувствовал он себя хорошо только дома. За ужином он передал Неваре свой разговор с молодым врачом и высказал мнение, что надо непременно постараться спасти этого труженика, который будет полезен в новом мире, потому что в душе его, кажется, еще тлеют искры добра. О, ни один еще обратится и покается, когда настанут дни ужаса. Божественное светило перестанет освещать землю, и людям негде, и нечем будет отогреться. Это будет слишком поздно, разумеется. Но ты прав, учитель. Доктор Рязанов достоин того, чтобы его вовремя обратить».